Часовые сменяются, как и у нас, через каждые 3 часа. На закате солнца стража разводится при звуках тимпана и музыки. Они занимаются охотой, как подражанием войне, а также пешими и конными играми на некоторых площадях во время празднеств, после чего играет музыка и так далее. Они охотно прощают вину и оскорбления своим врагам и, одержав над ними победу, оказывают им благодеяние. Если постановлено разрушить неприятельские стены или казнить кого-нибудь из неприятелей, то это производится в самый день победы над врагами, после чего они непрестанно оказывают им благодеяние, говоря, что целью войны является не уничтожение, а совершенствование побежденных. Если между ними возникает ссора за какое-нибудь оскорбление или по другому какому-либо поводу, а спорят они друг с другом почти исключительно по вопросам чести, то правитель и подчиненный ему начальник наказывают виновного тайно, если оскорбление нанесено действием в пылу первого гнева. Если же нанесено словесное оскорбление, то решение откладывается до сражения, так как они говорят, что гнев надо извергать на неприятелей. И тот, кто больше отличится на войне и считается выигравшим дело и восстановившим истину, а противник его этим удовлетворяется. Наказания воздаются по справедливости и, соответственно, проступку, но поединки не допускаются. Тот, кто желает доказать свою правоту, пусть доказывает ее на войне. Но поединки не допускаются. После этих слов в изданиях 1637 и 1643 годов добавлено, потому что этим унижается суд, а также потому, что они часто ведут к несправедливости, если побежденным оказывается правый. Дальше, как в издании 1623 года, недопущение поединков у Кампанеллы представляет собой характерную черту нового правопорядка, пришедшего на смену рыцарским правовым нормам. Последние, однако, были еще в полной силе в эпоху Кампанеллы. Примечание редакции. Гостинник. Это заслуживает всяческого внимания во избежание развития отдельных партий на погибель Отечеству и для уничтожения междоусобных войн, в результате которых часто появляются тираны, как это видно на примере Рима и Афин. Теперь же, прошу тебя, скажи об их работах. Мореход. О работах. Ты, полагаю, уже слышал, что они все принимают участие в военном деле, земледелии и скотоводстве. Знать это полагается каждому, так как занятия эти считаются у них наиболее почетными. А тот, кто знает большее число искусств и ремесел, пользуется и большим почетом. К занятию же тем или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее способным. Самые тяжелые ремесла, например, кузнечные или строительные и тому подобное, считаются у них и самыми похвальными. И никто не уклоняется от занятия ими, тем более что наклонность к ним обнаруживается от рождения, а благодаря такому распорядку работ всякий занимается не вредным для него трудом, а наоборот, развивающим его силы. Менее тяжелыми ремеслами занимаются женщины, все должны уметь плавать, и для этого устроены у них водоемы как за стенами города, так и внутри их около фонтанов. Торговля у них не в ходу, хотя они и знают цену денег и чеканят монету для своих послов и разведчиков. Из разных стран являются к ним в город купцы для закупки излишнего для города имущества, но солярии отказываются продавать его за деньги, а берут в обмен по соответственной оценке недостающие им товары, которые часто приобретают и за деньги. И дети соляриев потешаются.